София, оставь новенькую в покое. Пространство искажается, и София внезапно оказывается в противоположном углу комнаты, а рядом с Лили стоит девчушка в синем комбинезоне, Виста. Лицо у нее угрюмо и мрачно, так же как и у Софии. На драку нарываешься, складывает руки на груди София. Слышь, мелочь, я сейчас из тебя всю дурь выбью. И выбей, тихо говорит Виста, опустив голову. Выбей, делай что хочешь, отстань от новенькой. Рыцарю бы это не понравилось. Что ты тыска? София цыкает, отворачивается и выходит из комнаты. Лили поворачивается к Висте. Меня зовут Лили. Очень приятно познакомиться. Пространство искажается, и вот уже Висты рядом нет. Вообще нигде нет. Ты уж извини ее, говорит парень, который только что вошел в гостиную. Она очень сильно переживает травму рыцаря. Ему изрядно досталось во время битвы с Леви. Да нам всем досталось, но не так, как ему. До сих пор в госпитале, панацея его подлатала на скорую руку, но не более. И потом, у него кома, а наша Эми с мозгами не работает, это все знают. А ты, парень потирает подбородок, делая вид, что задумался. Ты таинственная незнакомка, которая прислана сюда, чтобы похитить мое сердце. Тогда ты зря теряешь время, говорит он. Совершенно зря, потому что оно уже твое. И извини, говорит она, чувствуя себя неловко. Но я не завожу романов на работе. Ауч, как будто бы слова входят в уши, но ранит прямо в сердце. Деланно хватается тот за грудь. Очередной отказ. Ладно, переживу. Меня зовут Деннис, а в костюме я стояк. Да, да, вот тут ты можешь посмеяться. Я сам выбрал себе такое имя. Стояк, я слышала про тебя. Говорят, ты смог задержать Левиафана. Говорит она, испытывая облегчение от понимания того, что парень просто шутил. Не может же она сказать ему, что ее больше привлекает не Эвдалон, а Александрия. Но и позволять испытывать какие-то надежды было бы жестоко с ее стороны. Нельзя так с людьми поступать. Тем более, что он вроде нормальный парень. Да, ПФФ всего-то на пару секунд, наверное. В любом случае ничего не помню. Только что стоял, замораживал металлические клетки Кайзера, а в следующую минуту, бац, и глаза открываю, а надо мной панацея. Ну, я не жалуюсь, если ты открыл глаза и увидел панацею, значит, ты жив и тебя собрали из кусочков, чтобы ты и дальше мог коптить воздух. Меня зовут Лили, в костюме я Флешетта. Она протягивает ему руку, и тот пожимает ее. Флешетта, та самая девчонка с арбалетом. Твои стрелы пробили ему грудь, вышли с другой стороны. Жаль, что этого ублюдка не убило, но ты была ближе всех. Если не считать хозяйку, конечно. Хозяйку, не понимает она. Ты, что не видела, как она разнесла почти половину Леви своими бомбами-насекомыми с самого начала. Я и раньше считал ее жутковатой, но уж теперь и вовсе, если ее в тесном переулке встречу, сразу же обгажусь в надежде на то, что она засранцев не ест. Усмехается Деннис. Жуть какая жуткая. Правда, вот надо отдать ей должное. Она даже нашу софушку мрачнолицую Хесс не сожрала. Так что я, скорее всего, в безопасности. Мрачнолицая у меня теперь вроде канарейки в шахте. Если увижу, что она пропала и обглоданная нога в углу валяется, значит, пора валить из Биби так далеко, как только можешь. Жаль, у нее такая классная попка. У хозяйки не такая, как у Софочки. Но тут уж с генетикой не поспоришь. Погоди, ты про администратора? Но почему хозяйка? Ну так, а кто такая, если администратор Брактон Бей? Хозяйка города. Пока, города. Но если ты про попку, то попка классная у Софушки мрачнолицей. Ноги у нее, полный отпад. Не зря легкой атлетикой занимается. Всегда любил мускулистых девушек. А ты? Я, но я не по девушкам. Откуда мне знать? Лили вдруг почувствовала, что покраснела. Что? А во, я угадал, ты и правда по девушкам. Тебе нравится София? Заранее отговариваю тебя от попыток. Когда-то я даже пытался ухаживать за ней. Получил перелом носа и предупреждение в карьерный лист. Даже два. За то, что приставал к ней. Лили еще раз посмотрела на Денниса и отодвинулась от него в сторону. Не, за приставание я в нос получил. А запись в карьерный лист за то, что заморозил ее и написал на лбу несмываемым маркером, какая она прелесть. Не понимаю за что, на самом деле это был комплимент. Она потом неделю бандану носила такой пиратский стиль. Постой, погоди, Лили поднимает руку. Ты сказал, что София как канарейка в шахте, в смысле, отравление светильным газом, аналогия с этим? Ну, понимаешь, город у нас маленький, все всех знают. Администратор раньше в одном классе с ней училась, да и учится еще, Просто школы позакрывали после всего этого. Ну так а чем я? Ах, да, ты же видела Софушку всего 5 минут, а уже успела получить облучение ее обаянием и гостеприимством, верно? Вижу, получила. Представь себе Софушку в естественной среде обитания, в школе, среди школьников. Ага, верно. Ходят упорные слухи, что София и администратор в школе как кошка с собакой были. Кто там кому первый в печень влез, я не знаю, но зная нашу Софию, угадать нетрудно. Администратор нравом девчонка крутая, она с первого раза лунга ухайдакала, наверное, и в школе тоже нрав свой показывала. А рядом с Софией словом нашла коса на камень. Не понимаю, почему ее в другой город еще не перевели. Деннис берет несколько орешков из вазы, но раз уж не перевели, я точно буду использовать это в своих целях. Если у хозяйки хватает терпения и силы воли не калечить Софушку, не нарезать ее мелкими ломтиками, не сожрать на завтрак, тогда и я вне опасности. На редкость здравое рассуждение, говорит Лили. Все считают тебя просто местным шутником, а ты довольно рационален и хладнокровен. Считать девушку, за которой когда-то ухаживал, просто канарейкой в шахте, лакмусовой бумажкой, ты интересный человек, Деннис. А ну так я и есть шутник, клоун команды, старый добрый стояк, если ты понимаешь, о чем я. Деннис подмигивает ей, а то тут и так слишком много мрачных лиц и серьезных речей. Иногда я боюсь, что кто-нибудь из наших треснет пополам, уж слишком они все напряженные. Нельзя все время стискивать свои булочки, можно и лопнуть. Я понимаю, кивает Лили, ты психологическая отдушина для команды, никто не воспринимает тебя всерьез. Но именно ты и есть социальный фундамент этой группы. Ты разряжаешь обстановку и в парадоксальной манере выдаешь инновационные идеи, а также слона в комнате. То есть темы, которых все избегают, но о которых все знают и хотели бы обсудить. Ха, а новенькая девчонка у нас такая умная. Деннис качает головой. Окей, ты смогла меня удивить, новенькая. Я думал, что ты просто будешь лупить меня по голове и кричать «Они сан хентай бака». Я... Конечно, японского происхождения, но я родилась здесь. Я даже японского толком не знаю. Зажмуривается Лили, чувствуя себя неловко. Снова все почему-то полагают, что она должна вести себя как девочка из японского аниме, и все только потому, что она похожа на одну из них. Ну да, она азиатка, более того, японка, но она и вправду ничего не знает об этом. В жизни аниме не смотрела. Ей больше нравятся инди-фильмы и читать книги. Она не анимешница. Ну. Стереотипы. Пожимает плечами Деннис. Рад познакомиться с тобой, Лили. И кстати, о слоне в комнате, ты же говорила, что это моя функция как члена нашей группы. Да, ты же в курсе, что администратор тебе в глотку язык засовывала? Что? Ну да, даже видос есть. Вот, он сует ей под нос свой смартфон, и она с ужасом видит, как над ее изломанным телом склоняется фигура в черном тактическом доспехе. Видимо, у нашей хозяюшки в мешке есть и излечивающая сила. Вот только для этого ей нужно языком прямо до гланд достать. Интересная способность. Мне бы такую. Впрочем, я ее понимаю. Ты действительно красотка, смотри, тебе ногу сразу выправила. На форумах народ с ума сходит, но в Биби по-прежнему не везде электричество есть, так что не все в курсе последних событий. Дай людям недельку-другую, и тебя будут звать ее подружкой. Удивлен, что Пидги тебя на ковер уже не вызвала и не прочистила тебе мозги о том, что герой на поле битвы не должен целоваться с кем ни попадя. Лили молчит, глядя на экран смартфона Денниса. У нее в голове разом стало совсем пусто. Так эта загадочная фигура, которую она помнит, это была администратор, мясник 15, это она ее вылечила. Вот это и есть слон в комнате, про которого все думают и никто вслух не скажет, говорит Деннис, не обращая внимания на ее ошарашенное лицо. Но у тебя есть я, и ты можешь сказать мне все, снять, так сказать, тяжесть с груди, исповедаться в грехах своих. Мне вот крайне любопытно, какова на вкус хозяюшка, как она целуется, сколько баллов по 10-бальной шкале, что ты почувствовала, и, взяла ли ты у нее телефончик, может она тебе визитку куда положила, например в декольте, они сан хентай бака. Она с размаху бьет его ребром ладони по голове. Кие, глава 81, добро пожаловать на форум Паралюди онлайн. Вы вошли как Алсиинг ее, вы просматриваете ветки, в которых вы комментировали, и ветки, в которых есть новые комментарии, или личные каналы с новыми сообщениями. Первое сообщение темы отображается, 10 постов на страницу, последние 10 сообщений в личной истории сообщений, сортировать ветки и сообщения по времени публикации. У вас 5 нарушений и 65 предупреждений. Бубны. Тема. Что за хрень происходит в ББ? Тема обновлена. В. Разделы новости события Брактон Би. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Выражаю свое сочувствие и приношу соболезнования всем храбрым мужчинам и женщинам Брактон Би, которые участвовали в отражении атаки Левиафана на город. Сегодня я перечислил $1000 в фонд восстановления города. Это немного, но все, что я мог сделать в текущей ситуации. Что же до темы тренда, но я хотел бы обратить внимание всех пользователей форума на то, что несмотря на многочисленные жертвы, на сайте СКП указано 247 жертв на данный момент. По словам многих ветеранов, это был хороший день. Левиафан дождался прибытия Зиона, который вытер им пол и выбросил обратно в океан. Однако, и до того, как Золотой и Всемогущий появился в небе Брактон Би, Левиафан получил гораздо больше, чем когда-либо. Перечисляю все, чем этот хороший день отличается от прежних событий. Первый удар администратора. Тут даже не нужно ничего говорить. Вот тут видео, ссылка. Синергия силы администратора с бомбами Бакуды дала невероятный эффект. Почти четверть тела Левиафана была уничтожена за раз. Никакой биологический организм не перенес бы такого издевательства. Честно говоря, я думал, что тут ему и конец будет, но об этом дальше. Синергия Кайзера, оружейника и стояка. Вы видели эту неразрушимую стальную клетку? Никогда в жизни бы не поверил бы, что увижу губителя запертого в клетке. Это как закрыть в ящике ураган или тайфун. Тактики в СКП постарались, эта комбинация была очень эффективна. К сожалению, Кайзер погиб во время битвы, так что второй раз такое не провернуть, но в целом, было круто. Поединок оружейника и Левиафана. Вы видели, не зря оружейник входит в топ самых сильных героев континента. Как он двигался? Он предсказывал движение Левиафана. Не знаю, как это стало возможным, это тинкертех или же опыт ветерана многих битв, но у меня мурашки по коже каждый раз, как я пересматриваю видео. Для тех, кто не понимает, он держался наравне с Левиафаном почти 2 минуты, наносил ему повреждения, теснил его, рубил, колол и резал. Взгляните, вот тут, фото, его алебарда с цепью проткнула губителя насквозь. Или вот тут, фото, он практически отрубил ему ногу. Все вышесказанное приводит нас к следующим выводам. Никогда еще за всю историю битвы с губителями не было такого. Никогда губителям не наносилось такого ущерба и за такой короткий срок. К сожалению, все это значит, что губители намного более сильны и неуязвимы, чем мы полагали. Раньше я думал, что стоит отрубить губителю голову, например, или пронзить ему грудь, и он умрет. За время битвы в Брактон Би Левиафан был обезглавлен и оставлен почти без верхней половины тела. Атака администратора в самом начале, проткнут насквозь, атака оружейника, два раза как минимум, потом, выстрелы флешекты, был разрублен едва не пополам, атаки оружейника и администратора в середине боя, но ничего из этого не сработало, он регенерирует в бешеном темпе, и только когда появился Зион на поле боя, Левиафан показал спину, не хочется об этом говорить, все кейпы показали чудеса мужества и умения владеть своими способностями, многие ранены или погибли, но если бы Зион не появился вовремя, Левиафан мог бы продолжать бесчинствовать. Все как и прежде, господа и дамы, что бы мы ни делали, хороший день наступает только тогда, когда Зион появляется быстро. Все, честно говоря, я в глубокой депрессии. Решил поделиться своими мыслями с вами, может вместе мы что-нибудь придумаем. В хите Файры, ветеран, Баграт, я тебя понимаю, чел. Действительно, на первый взгляд все так и есть. Что бы ни делали герои и злодеи, какими бы изощренными способами ни пользовались, никто не может остановить губителя. Как будто кучка детей собралась напасть на тигра. И вот когда администратор и оружейник вместе встали напротив губителя, у меня мурашки по коже пошли, понимаете, оружейник, номер 6 по рейтингу в стране, и администратор, одна из самых ужасных злодеек в истории. Это как увидеть Рим и Карфаген на одной стороне. Как будто свет и тьма объединились против хаоса, понимаете, о чем я. А когда администратор вырастила из своего предплечья длинный самурайский клинок, я кричала в экран: «Ну все, Леви, звезда тебе». К сожалению, все пошло не так, как я думала. Реальная жизнь отстой. Ну, аналитики в Нью-Йорк Сан называют это хорошим днем. Сайоти Це, пользователь. Вы чего, долбанулись? Хороший день, это хороший день, чуваки. 247 жертв, серьезно? против 9 миллионов во время грибанного нападения того же самого Левиафана на Кюсю. 9, мать его, миллионов. Вы что, возьмите себя в руки, вы же мужчины. В хите Фаеры, ветеран. Я не мужчина, но постараюсь. Да, ты прав. И все-таки чувство разочарования остается. Я думала, что теперь, когда на нашей стороне администратор, но и она оказывается не такая уж и страшная против такой силы, как губители. А Завое, ветеран, это обаяние темной стороны. Злодей всегда кажется более сильным и обаятельным, а если его поставить в рамки полицейского задания, то выяснится, что не так уж он и крут. Хотя администратор с самого начала занималась как раз тем, что демонстративно действовала в рамках правил. И да, я тоже перечислил деньги в фонд возрождения города. Соболезнования всем, кто потерял своих близких в битве против Левиафана. Спацезамбия, я из ББ. У нас только-только включили электричество, говорят, будет несколько часов. Появилась сеть, и я спешу выгрузить все, что успел заснять. Вот, видео, я был далеко, но камера у меня хорошая и зум отличный. Этих видосов еще в сети нет. У меня тут первый удар от хозяйки, как она ему вломила. И, кажется, она кричала что-то про «никто не смеет разрушать мой город». А еще видео битвы оружейника и хозяйки против губителя, короткий миг, когда они остались наедине с Леви. На 1.45, обратите внимание на движение нашей хозяюшки, она словно ртуть, везде и нигде. В кино такого не увидишь. Я понимаю, что вам там снаружи не понять, но все мои родные живы, а у нас большие семьи и родственников 30. У кого не спрошу, все живы-здоровы. Да, нету электричества порой, и вместо чистой воды из крана течет черная и ржавая хрень, но вам не понять, какое облегчение мы все чувствуем здесь. И да, все мы тут верим, что это все из-за хозяйки. Она вышла защитить нас, как до этого вышла против Лунга, вышла против Анили, против Бакуды, против Крюковолка. Я не знаю этих ваших героев, не знаю, кто такой Зион, но я знаю, кто такая хозяйка. Она такая же девчонка с улиц, она живет в доках и дышит одним с нами воздухом. Просто однажды она сказала «хватит» и вышла против. И с тех пор всегда встает против тех, кто нарушает покой жителей нашего города. Если завтра будут выборы, я проголосую за нее. Она не спряталась в убежище, не бежала из города, а встала лицом к лицу с ужасным противником. Вы спрашиваете, в чем разница и почему это был хороший день? Я отвечаю, разница была в том, что хозяйка встала на нашей стороне, и пока она остается с нами, каждый день будет хорошим днем. Дигавилу. Ну вот, уже и фанатичные поклонники появились. Почему у каждого злодея обязательно есть те, кто все оправдывает? Администратор, это мясник 15-е. Вот и все. Не надо тут ей ореола героизма создавать, а сотрудничает она с СКП, потому что соглашение подписала, а если бы не подписала, так вызвали бы в Биби и Идолана и все дела. Стресс Гирл 139. Знаете что, никогда бы не подумала, что скажу это, но если участие администратора на стороне героев в битвах против губителей принесет такой эффект и в дальнейшем, то я за то, чтобы ей простить все ее преступления, выдать медаль и принять в триумвират. Пусть будут квартетом. П.С. Почему хозяйка, а Завое, ветеран? Это потому, что администрация здания обычно назначается владельцем. Администратор Брактон Бей, хозяйка города. Не обращай внимания, клички они словно дерьмо, прилипнут не отмоешься. Кс-кс воит совбой кс-кс. Чуваки, я сам из Биби. У нас тут чума что творится. Мой дом не разрушен, но без электричества и воды делать дома нечего. Мы с семьей в палаточном лагере на территории доков, бывшая территория АБД. Никакого АБД больше нет, тут всем заправляют люди администратора. Крепкие, явно бывшие военные, все с оружием и в одинаковой форме. Но я не об этом. Давайте я попробую высказать свое мнение. Итак, по пунктам. Да, губители намного сильнее, чем казалось. Это потому, что на самом деле они созданы не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы тренировать кейпов. Такой вот аттракцион для кейпов — ударь посильнее. Помните, такие штуковины в парках стоят, силу удара замеряют? Так вот, как ты ни старайся, даже если ты Майк Тайсон, ты такую штуковину ударом не сломаешь, она специально так спроектирована, чтобы любой удар выдержать. Губители тренируют кейпов для того, чтобы в конце концов, когда на землю прибудут настоящие захватчики, встать против них вместе с героями. Так что я бы не советовал их ломать, даже если кто-то и сможет. На самом деле администратор тоже не показала всю свою силу. Она послана нам в Брактон-Бей для того, чтобы показать, какое мы тут все дерьмо. Я знал ее по школе, и мне стыдно от того, что я ничего не сказал и не заступился за нее, когда было нужно. Прости меня, Тей, если читаешь это. Мы с семьей перебираемся в Бостон, вот только получим выплаты по страховке и сразу же едем, так что скорее всего больше не увидимся. Понимаю, что у тебя на тарелке сейчас больше, чем когда-либо, но все же, прости. Удачи тебе в твоем трудном деле. Покажи им всем, Фишман. Так ты и правда знаком с ней. Удивительно, ковбой, удивительно. Как она тебя еще в живых оставила? Скажи, а она все еще со славной девочкой, или это новенькая, как ее там, Флешипта? Потому что по сети ходит видео, где администратор засосала новенькую так, что у нее сломанные ноги выпрямились. Как эксперт в области проникновения чем-нибудь в глотку могу сказать, что для этого нужна по-настоящему глубокая пенетрация, понимаешь, о чем я? Интересно, как Слава прореагирует на такое. Жили-были они, девочка с девочкой, героиня со злодейкой, ловили друг друга по всему городу, кто кого поймает, тот того и накажет, а тут это новенькая. И фигурка у новенькой ничего такая, да и сама такая няшная. Мимилан Снай, что ты тут пишешь? С ума сошел? Хозяйка со сплетницей зависает, сама видела. А еще говорят, по оружейнику сохнет, у нее дома есть трусы с его лицом. Ограниченная коллекция белья от СКП. Представляете, Фишман? Так вот почему она рядом с оружейником так близко держалась. Точняк, спасибо. Так и думал, что ваша хозяйка трахает все, что шевелится. У нее же внутри куча личностей, одному то нравится, а другому другое. Кому-то Слава, а кому-то оружейник. Нордик Готхор, да чушь это все. Администратор, бесполая машина, детище оружейника и дракона, у нее нет чувств. Вы видели, как она говорит, сопротивление бесполезно и непродуктивно. Явно же машина. Флиппинмат, пользователь. Нет, я знаю, она не машина. Я видела и могу подтвердить, что фотки груди, которые тут выложили, подлинные. Мы переодевались вместе, когда на физкультуру. И ну, в общем, я понимаю, что она на меня зла не держит, но все равно страшновато. Фишман, а во, так я правильно сделал, что скачал эти фотки себе до того, как Тин Матхер снесла этот пост. Значит, у меня есть подлинные фотки сисек администратора. Класс. Я драчу на сиськи самой крутой злодейки в истории. Говорит ли это о моей смелости? Виста верифицированный парачеловек, личность подтверждена. Фишман, это твой второй аккаунт. Стояк, прекрати, пожалуйста. Сейчас не время такое писать. Фишман, не знаю никакого стояка. Будь у меня второй аккаунт, я бы назвал его как-нибудь пошло. И вообще, ты слишком мелкая, чтобы в этом понимать. Брысь с форума, малявка. Тут взрослые дяди и тети обсуждают важные дела. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. И как тема скатилась в такое? Обычно мы хотя бы 40 постов держимся, прежде чем начать сиськи обсуждать и кто с кем спит, но на этот раз и 15 не прошло. Фишман, если что, то я тоже деньги в фонд возрождения города перевел. Кстати, а вы знаете, что этот фонд учредила администрация города, то есть группировка администратора? Но лично мне все равно, она мне нравится. Не настолько, чтобы не обосраться при личной встрече, но издалека она мне нравится. Мисс Смерцуры, работник протектората. Окей, я тут неофициально, так что позволю себе некоторые вольности. Во-первых, Фишман, фу таким быть, вот просто фу. Во-вторых, администратор сейчас является новым кейпом. Связь между ним и мясником 15 или ядовитым плющом или же некой девушкой из доков не установлена. Следовательно, и преступлений никаких за ней нет. Администратор добровольно явилась в местное подразделение СКП и подписала соглашение, духу и букве которых она следовала во время битвы с Левиафаном. В-третьих, несмотря на хороший день, Брактон-Бей нуждается во всей помощи, которую вы можете оказать. Особенно нужны теплые одеяла и одежда, продукты питания и батарейки, солнечные панели для зарядки девайсов и гаджетов, средства для очищения воды. Палаточные городки в настоящее время находятся по большей части на снабжении благотворительными фондами, в том числе и фондом возрождения города, основанным администрацией, но находящимся в управлении у мэрии города. Но на всякий случай прикрепляю считай контакты других фондов и организаций, работающих на снабжении палаточных городков и восстановлении города. Всем спасибо за сотрудничество. П.С. Фу таким быть, Фишман. Ну вот, как будто я один тут мастурбирую на эти фотки. Да я просто один про это сказал. Вот если посмотреть, сколько скачиваний этих фоток в тот день было и IP-адреса определить, есть же закон, который запрещает такие вот фото без разрешения владельца груди размещать и скачивать, да, а все логи и скачивания в сети остались можно определить, легко, а завое, ветеран, заткнись, чувак, вот просто заткнись, Баграт, автор темы, ветеран, знаток, фишман, во-первых, некоторые тут скачали эти фото не потому что хотели непотребство творить с ними, некоторые тут действовали исходя из принципа сбора информации о злодеях и героях, понимаешь? А вовсе не потому, что им такое нравится. Мимилан Снай, если я скачала те фотки, делает ли это меня извращенкой? И если да, то в какой степени? Потому что я уже и волосы выкрасила, чтобы блондинкой быть, слава и сплетницы, блондинки же. А тут хозяйка язык флешек ту запихала, и я в раздумьях, выходит, и брюнетке ей тоже нравится. Как мне ее внимание привлечь? Не оскорбится ли она, если я себе закажу трусы с ее лицом? Столько вопросов. Стресс Girl 139. Это потому, что ты дура. Единственное качество, которое объединяет всех этих девчонок, что они девчонки. Тебе достаточно быть кипом и девчонкой, и она тебя трахнет. Хотя, постой, оружейник же. То есть если ты, а, кейп, б, мужчина или женщина, в, с бородой или без, хотя это слишком сложно. Давай проще, если ты дышишь и шевелишься, то всегда есть шанс, что она тебя трахнет. Мимилан Снай, я так рада, что подхожу под эти критерии. Пойду на балкон, флаг вывешу, что ли будет мимо пролетать, пусть заглянет в гости. Кстати, Stress Girl 139, ты тоже подходишь под эти критерии, значит ли это, что и тебя сейчас того? Stress Girl 139, ты дура. ИВАРПТИВБИФЦИОВЫВА в 12312. Мимилан Снай, а во, как быстро, мисс администратор. Потом ко мне заходите, тут я адрес напишу, контент удален, предупреждение, нельзя писать личную информацию в общем разделе, Тинматхер, Фишман, а вы говорите, фотки, тут достаточно форум почитать, извращенцы, глава 82, вы даете разрешение на вмешательство, задаю я дежурные вопросы, даже не дожидаясь согласного кивка, прикладываю руку к предплечью, сломанные ребра, отказ почек, общая интоксикация, к несчастью мужчина, лежащий передо мной, и так достаточно худощавый, а способностями не создает органическую массу из ничего. Что же, приходится взять недостающие для лечения из мышечной массы, мышцы всегда можно нарастить обратно, плюс весь оставшийся подкожный жир, и заодно я расщепляю и посылаю в топку биологических процессов и доброкачественную опухоль у него в кишечнике. Вот и причина, по которой он такой худой. Я убираю руку и киваю, не дослушиваю благодарности и благословения его дочери, которая едва ли не на колени передо мной падает. Люди такие простые создания, звучит в голове голос учителя и старшего товарища. Посмотри, они реагируют на простые импульсы, им нужны стереотипы. Сейчас эта девушка тебя обожает, но если она узнает, кто ты на самом деле, ужаснется. А если узнает, сколько людей ты уже убила, ведь при этом ничего не изменится. Ты все еще вылечила ее отца. Ты не причинила ей лично ничего, кроме добра, но у нее в голове нет места сложным эмоциям и реакциям. Черное и белое, так они видят все на свете. Сюда, пожалуйста. Медсестра проводит меня к следующему пациенту. Вы даете разрешение на вмешательство, повторяю я, прикасаясь к руке. На этот раз достаточное количество подкожного жира, есть с чем работать. Заживляю последствия баротравмы. Человек оказался слишком близко к взрыву на пляже, тому самому, который из КП заявила, как Зион сделал бадабум. Хотя никакого Зиона и рядом не было. Бомбы Бакуды оказались чрезвычайно мощными, и чтобы не сеять ненужной паники, было принято решение скрыть этот факт от широкой общественности. Еще бы, почти половина пляжной линии уничтожена, песок превращен в стекло. Хорошо, что Эйдолон его по краю прибрежной линии почти за город вытащил, иначе у нас половина города в руины лежала бы. И так в значительной части города вылетели стекла, даже в госпитале на окнах какая-то ткань типа марли, осколки убрали совсем недавно. Люди, которые оказались на улицах поблизости, получили контузию. За сегодня этот уже 30-й пациент с баротравмой, плюс сотрясение мозга. Мозг я не трогаю, следуя привычному паттерну панацеи, не трогать мозги, исправляю полинефрит и восстанавливаю поджелудочную железу, излечивая диабет первого типа. Все. Рядом с этим пациентом никого нет, никто не падает на колени, не поет мне осанну и не благодарит, сгибаясь пополам. Ну и хорошо. Следующий. Поворачиваюсь к медсестре и вижу, что та разводит руками. Все ясно. Те, кто требовал моего вмешательства, закончились. Я излечиваю быстрее, чем панацея, потому что в отличие от нее я заранее подсадила на каждого из пациентов для панацеи своих насекомых, которые выступают как диагносты и начинают подготовку к излечению задолго до того, как я возлагаю на них руки. Задерживаться в госпитале свыше необходимого мне неохота, ну и тем более я не собираюсь убиваться как ими, которой не хотелось ни домой, ни в школу, и она шаталась по госпиталю, позволяя уговорить себя излечить и других пациентов. На самом деле панацея тут не просто так, у нее подписано соглашение с госпиталем, да, да, нельзя пара человеку, пусть даже такому именитому, скажем, свою клинику открыть. Никто не знает, как работают способности, потому излечивает она в госпитале и под надзором специалистов. С ее способностями она могла бы, но не дадут, потому что все эти врачи, медсестры и прочие, не просто так диплом получали. Им тоже зарплату получать нужно. Потому сейчас каждое вмешательство панацеи считается медицинской услугой, оказанной именно госпиталем, и требует либо страхового полиса, либо полной оплаты, которая опять-таки идет в госпиталь. У панацеи есть лицензия на оказание полевой помощи, она вроде как парамедик. Потому она имеет право на срочное излечение во время битв с губителями или там во время схваток кипов. Но прочая деятельность по исцелению, только в госпитале, только под надзором. Ситуация совершенно понятная, тут и опасения, что способность ее как-нибудь не так излечит, если бы они знали, на что она способна, посидели бы все. А во-вторых, одна панацея могла бы все госпитали Брактон-Бей заменить, а куда всех медиков девать, это же сколько, почти 10 тысяч безработных, а город и так не сказать, что процветает. И вообще, а что, если потом панацея передумает лечить, или прихлопнет ее кто, а больниц уже нет? Не, никто на такое не пойдет, чтобы целый город зависел от одной девчонки с нестабильной психикой. Так что список пациентов для встречи с панацеей не то, чтобы был большим. Как правило, в обычные дни это были пациенты из других уголков страны, страдающие от болезней, неизлечимых современной медициной. Из-за битвы с Левиафаном в Брактон-Бей закрыты все дороги, можно только выехать, а всех, кто тяжело пострадал, я уже вылечила, так что парадоксально, но сегодня я освободилась уже в обед. Ими бы осталась в госпитале, вылечила бы еще кого, но именно такие действия и вызывали скрытую неприязнь со стороны медицинского персонала. Она словно бы отбирала их хлеб, причем делала это непринужденно, играючи, да еще и показывая всем своим видом, какое одолжение она делает. Понятно, что специалисты не любили ее, хотя вслух, конечно же, никто такого не скажет. Вслух она – спасительница. Это за спиной про нее шепчутся и желают, чтобы она сама себе шею свернула и в госпиталь не приходила. Начальству все равно, госпиталь свою долю прибыли получает от страховых полисов, а вот самим врачам, чья заработная плата зависит от количества пациентов, именно у них на них это все сказывается не лучшим образом. Спасибо. Что же, раз никого больше лечить не нужно, я поеду домой. Говорю я медсестре и вижу в ее глаза легкое удивление. Впрочем, она быстро справляется с собой и кивает мне в ответ, благодарит за проделанную работу. В ее голосе облегчение. В это самое время мое прежнее тело, тело Тейлор Хеберт, улучшенное, более прочное, выносливая со всеми возможными фишками и усовершенствованиями, какими только я могла придумать за сутки, все еще было на базе. В этом теле я сидела на столе в комнате для брифингов и болтала ногами в воздухе, слушая Лизу. «В любом случае с Наэль придется что-то сделать прямо сейчас», — говорит она. «Трикстер просто с ума сходит после Левиафана. Вбил себе в голову, что ей опасность грозит. Мы можем, ты можешь, сделать так, чтобы странники не представляли больше угрозы». Но это же не наш метод. Окей, не твой метод, я бы могла. Но странники довольно сильны, чего только Марси стоит. Да и генезис или баллистик в целом довольно сильная группа кипов. А если у тебя получится исцелить Наэль, то они с рук у тебя будут есть. Уж попробовать можно, но я сразу скажу, что к ней нельзя дотрагиваться лично. Ни в коем случае. Это решаемо, я могу все сделать дистанционно, через насекомых. Отвечаю я. Сегодня и займусь. Отлично. В любом случае сперва поговори с Трикстером, Его нужно успокоить с одной стороны и слегка дать почувствовать свое место с другой. Осадить, остудить ему голову, говорит Лиза и массирует себе виски. У него просто маниакальная любовь к Наэль, все это усугублено ее ситуацией, а левиафан и повреждение главной базы не добавляет ему стабильности. У нас на руках контракт с ними и с командой трещины, но с трещиной я сама могу разобраться, чтобы не все на тебя сваливать. Нет, я с тобой, качаю я головой. У меня теперь два тела, так что буду успевать больше. Я ими сегодня освободилась раньше, так что приеду сюда и продолжу работу над проектами. А в этом теле я пойду и помогу тебе с трещиной, Наэль. Что с вывертом? Поехал в гости к родителям Дины. Сукин сын умеет быть обаятельным, когда захочет, а после нападения Левиафана многие начинают думать, что администратор и его команда – самая лучшая гарантия безопасности города. Так что я думаю, он сумеет договориться о сотрудничестве, хотя при мысли, сколько денег придется потратить, волосы дыбом встают. Карманы у выверта не бездонные, знаешь ли, а у нас сейчас оперативные расходы просто на существование, а во какие. Новая база, выплаты сотрудникам, закупка оборудования, заключение контрактов на поставку гуманитарной помощи, генераторы, одеяло, палатки. Она вздыхает. Многие знания, многие печали. Никогда бы не подумала, что управляя сотнями миллионов, буду постоянно ощущать нехватку средств. Нам бы парочку миллиардов, скажем, от правительства на закупку твоих биоаптечек, и я не успела подготовить документы. Извини, моя сила далека от бюрократии, моя сила и бюрократия – это прямо противоположности. Но и Аккорду платить неохота, он за документацию такую цену заломит. Возьмем его в долю, говорю я, свяжись с ним. В долю? Серьезно? Ладно, ладно, я поняла твои аргументы, у нас в самом деле на тарелке слишком много. И да, для дальнейшего сотрудничества. Но ты собираешься лично с ним встретиться? Да. Слетаем в Бостон, развлечемся, говорю я. Да, у меня уже есть ретрансляторы направленной связи, что-то вроде луча. Цепочка ретрансляторов ульев уже выстраивается в Бостон и Нью-Йорк. Круто, вяло говорит Лиза, массируя себе виски. Дорожные приключения, ура. Ну-ка, я соскакиваю со стола и подхожу к ней. Убираю ее руки и касаюсь висков кончиками пальцев. А во, Лиза округляет глаза и смотрит на меня совсем другим взглядом. Ты и это теперь умеешь. Все, Тейлор, я теперь тебя люблю. Снимать головную боль от применения способности, ну все, давай поженимся. То есть раньше ты меня не любила? Складываю руки на груди я. Какая разница, что было раньше? Ты не представляешь, какие боли меня мучили, обезболивающее не помогает совсем, стоит перенапрячься, и все, 2-3 дня страдаю. А тут она вскакивает на ноги. А теперь я могу снова думать. Иди сюда, мой страшный администратор, ты заслужила поцелуй. Отстань, Лиза. Отбиваюсь я от ее попыток заключить меня в объятия. Возможно, отбиваюсь не так уж и убедительно, но у нее же нет суперсилы. Если я буду отбиваться всерьез, она не сможет меня обнять и поцеловать, верно? Уу, какая стесняшка, уже залезла к Виктории в трусики. Нет, еще нет, ну ты даешь. Ты ж тело панацеи тоже усилила. Прижми ее к стене в школе и все. Нам нужна слава, нам бы ее еще переманить, было бы здорово. Брандиш никак не переманить. Старая кошелка скорее сама помрет и нас всех переубивает, если сможет. Но вот ее дочка легко поддается влиянию. Просто имидж нашей команды выправим, и кстати, наверняка к нам скоро кто-то из высшей лиги пожалует. Высшей лиги, триумвират, скорее всего легенда. Ну или, если они захотят играть жестко, Александрия. Лиза задумывается, подняв глаза к потолку. У меня как будто есть какая-то мысль, которую я поймала во время атаки Левиафана, но я не помню, о чем она. Просто с ума сводит, была же мысль, простая и всеобъясняющая, но не помню, и все тут. Могу помочь, говорю я. Даете разрешение на вмешательство? Серьезно? Она смотрит на меня. А давай, мне терять нечего, у меня уже внутри твой маячок, ты усилила мое тело и внедрила модуль прямого управления. Уж кто-кто, а я тебе доверяю полностью. Я это ценю, серьезно говорю я. Ты единственный человек, который добровольно готов. Ой, да не потей, Тейлор. Я пошла на это потому, что знаю, что ты типичная цундере, грозная снаружи и мягонькая внутри. Ты скорее помрешь, чем станешь играть с моей свободой воли. Это остальные тебя не знают, для них ты великая и ужасная администратор. Усмехается Лиза, складывая руки на груди. И если ты можешь дать мне бурст способности умника, чтобы преодолеть мой затык, я буду благодарна. Окей, «Раздевайся и ложись на стол», — говорю я, делая жест рукой. Она смотрит на меня скептическим взглядом. «Серьезно, я же знаю, что тебе достаточно прикоснуться к любому открытому участку кожи. Что за дешевые подкаты, Тейлор? Ты чего-то еще не видела в теле старой доброй Лизы? Тем более, что сейчас это тело улучшено тобой. Кстати, спасибо за сиськи. Не стоит благодарности. В конце концов, это я для себя старалась. Откликаюсь я. Ладно, можешь сидеть. Волосы назад убери. Для себя старалась?» Поднимает бровь Лиза, убирая волосы в хвостик на затылке. «Ну да, точно. А чем это я? Это же твое имущество. Смотри, когда захочешь. Принести их тебе сегодня вечером. А хозяйка? Прекрати делать из себя жертву жестокого обращения». Я кладу пальцы рук ей на виски, нащупывая тонкие механизмы настройки мозга. «Сейчас тебе будет немного щекотно». Лиза вдруг распахивает глаза и выгибается назад. Я едва успеваю подхватить ее, чтобы она не упала и не ударилась затылком. Она замирает прямо так, выгнувшись назад и с открытыми глазами, из уголка рта вниз тянется ниточка слюны. «Лиза, Лиза». Я тормошу ее, одновременно лихорадочно осматриваю все тело внутренним зрением панацеи, все в норме, только вот уровни гормонов взлетели выше нормы, она словно кокаина нанюхалась или оргазм испытала. «Тейлор». Глаза Лизы поворачиваются, зрачки фокусируются на моем лице. «Я поняла, кажется, я все поняла. Тейлор, дай мне руку, я встану». В это самое время я ими выхожу из палаты и сладко потягиваюсь после нескольких часов работы. В коридоре замечаю маленькую, сгорбленную фигурку. Виста. Вернее, Мисси, она же в гражданском. Короткая юбка, белая блузка, коричневый жилет, сумочка через плечо. Она стоит, прислонившись к стене и скрестив руки на груди. При виде меня, она отделяется от стены и подается вперед. «Мисси», — говорю я, глядя на нее, — «у меня нет памяти панацеи, я не знаю, в каких они отношениях, как именно обычно ими с ней разговаривает, так что выбираю сухой и официальный тон, если что можно будет сказать, что я устала после всей этой битвы с Левиафаном и вообще, тут полгорода подавлено выглядит, так что и я не буду выделиться». «Эми», — говорит Мисси и отводит взгляд в сторону. Что же, видимо, я выбрала верную линию. Эми никогда особенно не славилась дружелюбием. Если бы не ее способность, никто бы на нее второго взгляда не бросил. Плюс всем от нее всегда чего-то нужно было. «Кто-то из твоих родных в больницу попал?» — спрашиваю я. Очевидный повод для присутствия ее в госпитале – травма кого-то из семьи. Если это так, я ей помогу. Нужно обзаводиться союзниками. «Нет, я навестить. Рыцарь. В смысле, Дин Стэнсфилд. А, вспоминаю, что рыцарь, бывший парень Виктории, член стражей, получил повреждение головного мозга и впал в кому. Остальные травмы я ему поправила, но вот мозги. Панацея прямо-таки демонстративно отказывалась влиять на мозг. Интересно то, что Мисси тут, а Виктория где-то сейчас летает. Ну или что она там делает? Я знаю, что ты не работаешь с мозгами, Эми, и что у нас были разногласия. Но, неужели ничего нельзя сделать?» — спрашивает она и сжимает руки перед грудью. Я вижу, как побелели костяшки ее пальцев, и вздыхаю. «В самом деле, в чем смысл обладать силой, если ты не будешь ею пользоваться? Кроме того, это Эми боялась, что ее раскроют, а я мне все равно. Пусть раскрывают. Я и так уже злодейка, упавший в реку дождя не боится. Где его положили?» — спрашиваю я у нее. Она вздрагивает и быстро-быстро моргает глазами, потом берет себя в руки и ведет меня дальше по коридору, потом на лестнице на этаж выше. «Я понимаю, что для тебя это тяжело», — говорит она по дороге. «Наверное, может не получится, но если есть хоть небольшой шанс, Дин спас меня». «Что?» «Да, когда рванул этот большой взрыв, ну тот, что Зион взорвал, он закрыл меня телом и какой-то обломок камня ему в голову прилетел, разбил шлем. Я думала, он в порядке, а он...» — Мисси всхлипнула. «А он...» «Ладно, я поняла». Открываю дверь в палату. На кровати каталки под капельницей и с подключенными приборами лежит юноша с перебинтованной головой и синяками под глазами. «Разрешения спрашивать не буду», — сухо говорю я и кладу руку ему на лоб. «Все претензии потом пусть к тебе обращает». «Что? Да, конечно. Ну, с Богом». Закрываю глаза и выправляю все, что должно быть выправлено. В каждой клетке тела у каждого человека есть отпечаток того, каким должен быть здоровый организм, включая головной мозг. Возможно, я не смогу восстановить воспоминания, Однако я совершенно точно смогу восстановить все. Передо мной будет здоровый человек, вот только память я не могу читать память. Я могу просто менять физиологию, а личность это по большей степени как раз память. Так что я восстанавливаю все и делаю шаг назад. Критически смотрю на свою работу. Синяки под глазами исчезли, он вздыхает глубже и наконец открывает глаза. Смотрит на меня. «Кто ты такая?» спрашивает он, и я вздыхаю. «Ну вот, память пропала. Если ты не помнишь, кто я такая, ничего страшного. Память обязательно вернется к тебе». Вру я. «Я не знаю, вернется ли память, но уж набрать новых воспоминаний не проблема. Его научат. Во всяком случае это лучше, чем лежать годами в состоянии овоща, представляя собой рану в груди у всех родных, да еще и обузу». «Нет, с памятью у меня все в порядке», отвечает он, метнув быстрый взгляд на Мисси. «Была атака Левиафана, меня зовут Дин, это Мисси, а ты, в теле Эми. Но кто ты такая на самом деле?» Глава 83. «Ну еще разок, нет, ну пожалуйста, нет и даже не проси, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А я тебе расскажу, какие у Вики сексуальные фантазии, и грудь покажу. Хочешь, с оружейником сведу? Пожалуйста. Нет, я складываю руки на груди. Лиза, это вредно для тебя, видела, как тебя вштырило. Я тебя едва потом откачала. На секунду я все поняла. Все-все. Кто такие губители и как с ними справиться и почему они здесь? Кажется, я даже поняла, как ими управлять. Что? Или убеждать? Не знаю. Не помню. Это все крутится у меня вот тут. Лиза крутит пальцем у виска. Прямо вот тут. И совсем близко. Понимаешь? Дай еще разок бурст. Я все пойму снова. Но на этот раз я вот бумагу подготовила. Сразу же запишу все. И диктофон включу. Давай так. Ты подаешь постоянный бурст мне на мозг. А я быстро-быстро говорю, что поняла, запись останется, даже если я опять все забуду. Ну нет, тебя так раскорячило, что ты едва затылок себе об пол не разбила, ты чего? Не, говорю я и машу рукой. Лиза, давай подождем хотя бы сутки, насколько это безопасно вообще, а то ты меня пугать начинаешь. У меня же есть ты, самый крутой целитель и биотинкер во всей вселенной. Если что со мной случится, ты же меня вытащишь. Верно, верно, а это важно. Может быть, это самое важное, что вообще есть из всего самого важного. Понимаешь, ответы на все. Глаза у Лизы горят, она тяжело дышит. Лиза, качаю я головой. Может быть, я могу восстановить здоровье, привести тело к идеальному физическому состоянию, но если у тебя разрушится личность, я не знаю, как работать с мозгом более деликатно. Здоровье, окей. Сформировать нездоровое влечение или там модуль прямого управления – тоже спокойно. А вот, например, заставить человека думать, что он улитка или птичка, сделать так, чтобы он там не видел облака или что-то в этом роде, это уже совсем другое дело. Тут психология нужна, а если то, что ты там увидела, вообще для человеческого разума недоступно. Если это сакральное знание, не знаю, как там у экклезиаста, дайте птице познать толику человеческой мудрости, и та тотчас упадет на землю мертвой. Так и человеку не дано познать божественное. Что если это что-то вроде этого, знание которого твоя голова просто не вынесет и взорвется словно яйцо в микроволновке? ПФФ, из всех людей на планете меньше всего я ожидала услышать религиозный бред от тебя, Тейлор. Ты сама уже наполовину божество, ты можешь сделать то, что в былые времена не все боги могли. Ты бессмертна, почти неуязвима, ты можешь играючи накормить всех и заставить любить себя 24/7. Божественное помнишь, что говорил старик Ницше? Бог мертв, Тейлор, остались лишь мы. Она поднимает руки и поворачивает ладони из стороны в сторону. У Бога нет других рук, кроме вот этих. Давай же, ну, все, разговор закончен. Говорю я, выпрямляясь. Может быть тогда, когда я совершенно точно смогу убедиться в том, что прошлый раз не навредило твоему состоянию и что ты все еще адекватно воспринимаешь окружающий мир. В чем я сейчас сомневаюсь? Вот же ты несносна, Тей-Тей. Хорошо, хорошо, хорошо. Она запускает руки в свою шевелюру и одним разом взлохмачивает ее, словно пытается сорвать с себя скальп. Ладно, я буду работать так. Выпью еще кофе и буду работать. На твоем месте я бы отдохнула и... Ты не понимаешь, Тей-Тей. Сейчас только что у меня было просветление. Я поняла. И тут же у меня это отняли. Да, да, это может быть небезопасно, но плевать. Я наконец-то поняла. Но сейчас опять не понимаю. И если ты думаешь, что сможешь отправить меня спать, когда я в двух шагах от решения загадки, от выхода из лабиринта, от «Ты-ша-ша все тебе и правда нужно отдохнуть», я кладу свою руку на ее ладонь, «Выспись и отдохни», что? Ее зрачки вдруг расширяются и она бросает взгляд на мою руку, «Не вздумай», и она оседает вниз, я подхватываю ее на руки, «Здоровый и полноценный восьмичасовой сон от панацеи, какая удобная способность», я поднимаю ее на удивление легкое тело и выхожу из комнаты, где-то тут было ее спальное место, я иду по коридору, попавшиеся навстречу мне люди в темной форме вежливо уступают мне дорогу, интересуются не нужна ли помощь, замечаю у них в глазах веселые искорки, вежливо отказываюсь от помощи в таком важном деле, сплетница у меня на руках мило похрапывает и кажется уже слюну пустила из уголка рта, спокойной ночи, неспокойная душа, и меня в этот момент смотрит в глаза рыцарю, который кусает губы и смотрит в ответ, не отводя взгляда, это же его сила, он умеет чувствовать чужие эмоции, а также умеет насаждать их, гнев, боль, депрессия, счастье и при этом он, рыцарь, ну не смешно ли, не сходя с места, я могу придумать столько возможностей применения его способности как во зло, так и во благо, однако если подумать, то он единственный парень, с которым когда-либо была близка Виктория Даллан, не так уж и трудно стать близким кому-либо, если каждый раз при встрече с ним ты чувствуешь легкую приподнятость и эйфорию, а может даже счастье. Конечно, это легко перепутать с любовью, особенно если никто другой у тебя таких эмоций не вызывает. Неужели этот рыцарь привязал Вики к себе, воздействуя на чувства своей способностью? Минутку, если он может влиять на чувства, значит, может транслировать и любовь, если может гнев, ненависть и злобу, то и любовь тоже. Вот же скотина, с другой стороны какое право я имею его осуждать, меня сейчас вовсе не существует, меня убила панацея, дурочка со своими глупыми чувствами к своей сестре, идиотка со способностями, обезьяна с ядерной бомбой, я, всего лишь тень себя прежней, то, что переносит в новое сознание способность мясника это как квантовая телепортация, которая и не телепортация вовсе, а создание нового я на том конце, одновременно уничтожая прежнюю меня тут. Кто я? Просто голос в голове у панацеи, которая сама устранилась от управления, или слепок личности, который переносит мясник из тела в тело. Кто бы я ни была, я уже не та Тейлор Хеберт, что была раньше. Мое сердце вдруг охватывает тоска. Я понимаю, что сплетница со мной не потому, что она любит и ценит меня как личность, а только из-за моих способностей, только потому, что я сильная. Ей нужна была защита, а потом власть, и она попросту выбрала самый краткий путь. Вики ненавидит меня за то, что я сделала с ее сестрой, хотя я и не делала ничего, эта панацея первая меня убила. Вообще в этом городе нет никого, кто бы интересовался Тейлор Хеберт до того, как она обрела свои способности. Всем было плевать на меня, даже мой собственный отец не замечал, что происходит. София и она тоже изменилась. Попыталась бунтовать и была усмирена, унижена и загнана под каблук. Теперь я могу сказать ей прыгай, и она спросит, как высоко. Вот так просто. В мире нет ничего, кроме силы. Тейлор Хеберт не существует, вернее, я существую, но всем плевать. Всех интересует только моя сила. Какой смысл делать что-то, если всем от меня нужна только моя сила, моя власть, мои способности. Я могу просто лечь вот тут и умереть, никому не нужная. Пустая оболочка с силами и способностями. Прекрати сопли распускать, шлюха очкастая. Рычит у меня в голове старший товарищ и верный друг. Ты что не понимаешь, что это он на тебя воздействует? Научись в конце концов отличать свои мысли от чужих, свои чувства от тех, что тебе навязали. Возьми себя в руки. Что? Точно, способность рыцаря. Он нагнал на меня депрессию. А я-то недооценивала его силу. Думала, что она бесполезна в бою. Но нет, самое главное в любом поединке, битве, сражении, это боевой дух, морально-волевые качества. Нет ничего хуже, чем сражаться, когда на самом деле ты не хочешь, когда ты подавлен, убит горем, раздавлен депрессией. Настоящая депрессия, это когда ты даже рук толком поднять не можешь, какое тут сражение. И даже с помощью пятого, даже осознав, что эти чувства не мои, мне все еще трудно преодолевать их, но у меня есть способность. Я закрываю глаза, выдыхаю и изгоняю все свои эмоции, черные или светлые, в свой рой, в насекомых, которые замедляют движение и опускаются вниз, складывая крылышки, несколько даже гибнет и я чувствую каждую смерть, стискиваю зубы, Поднимаю голову, когда я успела ее опустить, и встречаюсь взглядом с рыцарем. «Ну-ка прекратил», — говорю я ему голосом пятого, и тотчас давление пропадает, мир снова становится светлым, чистым и прозрачным. Я будто первый раз вдыхаю воздух, таким сладким он кажется. «Кто ты?» — начинает было рыцарь, но я уже делаю шаг вперед и хватаю его за горло. «Слышишь ты, козлина, попробуй еще раз на меня свою способность применить, и я тебе яйца оторву и в глотку запихаю». Рычу я ему прямо в лицо. «Ты меня понял, Эми?» На моей руке повисает легкая как пушинка виста. «Эми, ты что? Прекрати, ты меня понял?» Не обращаю я внимания на висту. Рыцарь кивает головой, но молчит. «Молчишь, скотина?» Я сжимаю пальцы чуть сильнее, и его лицо становится багровым. Он начинает хватать воздух ртом. «Я не слышу», — повышаю я голос. Он снова кивает, но ни звука. «Решил меня переупрямить?» Сжимаю пальцы. «Эми, он не может говорить. Опусти его, пожалуйста». «Что? Ах, да». Я разжимаю пальцы, чувствуя себя немного глупо. Делаю шаг назад. Дин хватается за шею и заходится в кашле. Виста стоит рядом с ним, пытаясь помочь. В палату вбегает медсестра, видит кашляющего Дина, всплескивает руками и кидается к нему. «Давно он пришел в себя? Панацея, вы вылечили его?» Медсестра, в отличие от Висты, действует быстро, но не суетится. «Только что», — отвечаю я, складывая руки на груди. «Мы и не надеялись, у него же травма головы была. Хорошо, что ему больше ничего не угрожает», — говорит медсестра, проверяя зрачок Дина на свет, тут же протягивая ему стакан с водой, чтобы тот промочил горло. «Это как сказать», — говорю я угрожающе. «Может быть, он и до завтра не доживет. Вот чувствую я, что прямо очень хочет на тот свет человек, Эми», — возмущенно восклицает Виста и упирает руки в бока. «Что ты такое говоришь? А ты помолчи», — отодвигаю ее в сторону я. «Мы с ним еще не договорили. Сестра, панацея, пациент нуждается в дополнительной оздоравливающей процедуре. Пожалуйста, покиньте помещение», — говорю я. Медсестра кидает на меня быстрый взгляд. «Это та самая медсестра, которая недавно отпустила меня домой, так что я подмигиваю ей». Она секунду колеблется. «По инструкциям не имеет права даже лечить в отсутствие медицинского персонала, однако мы с ней вроде бы достигли определенного взаимопонимания. Пойду-ка я проверю, как там мистер Валански в соседней палате, а потом скажу лечащему врачу, что вы пришли в себя, мистер Стэнсфилд», — говорит она и подмигивает мне в ответ. «Минут 20 меня точно не будет, Эми, мисси. Ладно, можешь остаться». Я вижу, что возмущенная Виста сильно переживает за Дина. Неужто она им увлеклась? Или этот рыцарь еще и педофил? Девочке всего 12 лет. Мало ему Вики, или это я опять-таки зря его подозреваю? Ай, какая разница? Прямо сейчас Дин Стэнсфилд мне очень не нравится. «Дин», — говорю я, глядя ему прямо в глаза. Он сглатывает и заметно бледнеет. Я так и не услышал ответ. «Дин, тебе повторить вопрос? У тебя плохо с памятью?» «Нет», — отвечает он. «Да, то есть, так да или нет, и на какой именно вопрос ты мне отвечаешь?» Я понижаю голос, делая шаг вперед. «Ты же слышал, что именно я сказала тебе?» «Да, повтори. Ты была не в восторге от того, что я применил на тебе свою способность, но я же не знал, что это ты, то есть вы, то есть администратор». Его глаза вдруг округлились. «Эми, она, слушай сюда, Дин Стэнсфилд, сейчас мне на твои осознания и просветления насрать. Это твои личные половые драмы. Я задала тебе очень простой вопрос. Сперва сказала очень простую фразу: администратор». Рядом вскинулась Виста, и через мгновение я оказалась в другом конце комнаты. Искажение пространства. ТЦ, — говорю я и поднимаю палец. Виста тут же замирает, подняв руки. У нее на шее сидят две медичи, усиленные муравьиные матки с нейротоксином. Их жало щекочут нежную кожу усонной артерии с двух сторон. «Никак вы, млять, не научитесь», — говорю я и вздыхаю. «Мисси, прекрати. Я не собираюсь ничего делать твоему драгоценному Дину пока. Пока что». Я поворачиваю голову к Дину, который сидит в кровати, выпучив глаза. «Пока я не применяю на тебе, то есть на вас, свою способность», — говорит он, и его голос очень похож на голос ученика, который пытается угадать правильный ответ. «Умница. Еще раз ты протянешь свои грязные эмоциональные лучи ко мне, и я выверну тебя наизнанку, а потом вылечу и выверну еще разок. Тебе понятно, Дин Стэнсфилд?» «Да», — твердо говорит он. «Мне понятно. «Разрешите вопрос, а ты наглый, Дин Стэнсфилд. Ладно, валяй, разрешаю я. Всегда мне нравились смельчаки, этот Дин, моральный урод с отвратительной способностью, но смелый малый. Если вы в теле Эми, значит ли это, что Эми вас убила? К сожалению, я тут недавно подписала документ о неразглашении», отвечаю я. «Поговори об этом с начальством, а вообще я бы не советовала тебе трепаться про это направо и налево. Видишь ли, мне то все равно, администратор жив и будет жить. А вот если с панацеей что-то случится, это изрядно испортит имидж СКП и протектората. И это не говоря уже о том, что я тебе только что вылечила, тварь ты неблагодарная. Лежать бы тебе на этой кровати до конца дней и гадить под себя в состоянии овоща, но нет, благородная, я спасла тебя от этой участи. Сейчас я даже немного жалею, нужно было хоть прыщом тебя наградить, фурункулом гнойным таким, что, извините, прошу прощения. Как только я открыл глаза и смог почувствовал, что вы, не Эми, вот и запаниковал», говорит Дин. «Я обязательно спрошу обо всем у официальных лиц, и спасибо, что вылечили меня. Меня можешь не благодарить, честно, я бы оставила тебя под себя гадить, если бы не Мисси». Киваю на застывшую в углу Висту. «Можешь уже отмереть, не ужалит они тебя. Мне было бы комфортнее, если бы вы убрали их от меня», говорит Виста. «Интересно, такая мелкая, а такая смелая», думаю я. «Хотя девчонка с молодых ногтей в стражах, она по измеркам ветеран. 12 лет, а уже ветеран. Хреновый тут мир, вот что я скажу. Окей, героиня, только без глупостей. У меня подписано соглашение с вашим начальством, и я действую в рамках этого соглашения. Мы с вами союзники, и мне было бы крайне неприятно, если бы кто-то тут погиб от дружественного огня, или дружественного укуса насекомого, дружеского болевого импульса, дружеского взмаха лезвием, дружеской гноящейся раны, дружеской чумы. Вариантов много. Я проверю это», говорит Виста, медленно опуская руки. «И если ты меня обманула, то я, да, закатываю я глаза. Поймаешь меня и надерешь мне задницу. Остынь, девочка. Я не девочка. Неужели мальчик?» Смотрю на задохнувшуюся от возмущения Висту и машу им рукой. «Ну все, мне пора. Дин, запомни, у тебя одно предупреждение, но я зачту его за два, уж больно мне твоя способность не понравилась. Я тут еле-еле себя на грани эмоциональной стабильности держу, еще и ты со своей депрессией», говорю я, и в этот момент мне в голову приходит интересная мысль, а что если, извините, отвечает Дин, потупившись, «и вообще, напортачил, исправляй, ты же любую эмоцию можешь транслировать», интересуюсь я, прощупывая почву, идея начинает захватывать меня, я чувствую азарт, ну да, но, вот, я пока к тебе шла, чувствовала радость и счастье, удовлетворенность от хорошо проделанной работы, понимаешь, а ты мне все обломал, исправляй. Что, давай, транслируй мне счастье и удовлетворенность. Но вы же сами сказали, что нельзя на вас воздействовать, вы мне что-то оторвете и куда-то запихаете. Забудь, я имела в виду отрицательные эмоции. Положительных мне не хватает. Давай, шибани меня радостью и счастьем. Можно заодно и оргазмом, можешь оргазм сделать лучом своим, Эми. То есть нет, кричит Виста, подпрыгнув на месте от возмущения. Нет, кое-кто ревнует, а, ну ладно. Просто счастье, радость, удовлетворенность после хорошо проделанной работы, приятная усталость и легкая ностальгия по Парижу. Боюсь, что я такое не смогу. Хрен с ним, с Парижем. Пусть будет Майами. Давай, не жмись, Дин, выдай мне счастье. Я вот на тебя свою способность применяла. Ты чего жмешься? Слушай, а ты можешь оргазм лучом по толпе полоснуть? Ну чего такие глаза делаешь, хорошо? А по сплетнице ударить разок. Я тебя вылечила, учти, ты у меня в долгу. Я подскакиваю к нему поближе и сажусь на кровать. Виста от возмущения аж слюной подавилась и закашлялась. Это было бы неэтично, бормочет Дин, пытаясь закрыться от меня одеялом. Этично, неэтично. Она ж злодейка, мы ее накажем. Я ее свяжу и принесу к тебе, а ты ее лучом полоснешь. Но так, чтобы во всю мощь, чтобы аж тапочки слетели. Супероргазм. Сможешь? Хотя о чем я, наверняка сможешь, у тебя же Виктория в подружках ходила. И, Эми, дверь распахивается, и на пороге возникает гневная Виктория Даллан, ее ноздри раздуваются, как у разъяренного быка перед красным плащом Матадора. Что ты такое творишь? Эй, привет, Вики. Глава 84.